Часть третья. Глава первая. За неделю следствие по делу о покушении на олигарха не сдвинулось ни на шаг. По всем телевизионным и радиоканалам озвучивали версии. Порой самые невероятные. Если предположение о мести бывших владельцев известного зарубежного концерна воспринималось как вполне естественное, то разговоры о том, что Потапов решил приватизировать все мировое производство металлов, были полным бредом, как и мысль о желании олигарха стать следующим президентом России, за что его и убрали спецслужбы. Участие спецслужб, как и заинтересованность инопланетян, в таблице Менделеева не подтвердилось. А вскоре пришли и другие новости. Акции Росинтерна рухнули. Да так, что от них начали избавляться даже работники комбината «Вольфрам», у которых они еще оставались. Зарплата на предприятиях, принадлежавших покойному Потапову, не выплачивалась. Спонсировавшийся олигархом хоккейный клуб от расстройства даже проиграл две встречи подряд. Западные производители оборудования для нефтедобычи проклинали тот день, когда подписали контракты, в которых соглашались на поставки с оплатой всех таможенных процедур поставщиком. Акции Росинтерна, выброшенные на рынок, разошлись за половину номинала. И тут же рухнули акции Metal Brothers, их стоимость упала на четверть. Однако вскоре биржевые игроки опомнились, и ценные бумаги резко пошли в гору. Всю неделю Дальский спал не более 2 часов в сутки. Адреналин так и бурлил в его жилах. Федотов не выбирался из резиденции Потапова, похудел на 11 килограммов и уже засыпал на ходу. Прошло ровно 8 дней с момента покушения на олигарха. Дальский сидел с первым вице-президентом концерна в своей гостиной. Вдвоем они пили крепкий кофе с коньяком и наблюдали за биржевыми сводками на экране лазерной панели. «Еще вчера эти гады трындели, что Росинтерна больше нет, а сегодня смотрите, как цены на вольфрам подскочили, и платина вверх пошла. И осмий, палладий прибавил, еще немного и наши акции будут на довоенном уровне», — произнес Федотов и засмеялся. «Господи, поверить не могу. Я, конечно, всегда знал, что вы гений, но чтобы вот так за неделю укрепить собственный бизнес... Взять голыми руками то, что невозможно представить. Теперь у вас, Максим Михайлович, в личной собственности 52% Metal Brothers. Уму непостижимо. 8 дней назад, вспомнил Дальский, покойный Герман Владимирович сказал мне, что я круче всех, а я не поверил. А я и сейчас не могу представить, что вы контролируете предприятие с оборотом в 300 миллиардов в год. Это же General Electric, DuPont и Газпром вместе взятые. Не ври, и 200 не будет. Какая разница, не мог успокоиться Федотов. 10 лет назад я, доцент кафедры экономического планирования с окладом в $200, даже и предположить не мог, кем стану. Председателем правления концерна «Росинтерн», напомнил Алексей. «Решение учредителей мною подписано задним числом. Так что, кстати, ты попадаешь в число самых заинтересованных в моей смерти лиц. Вот смотри, что получается. Если верить документам, 6 декабря ты становишься председателем правления, а 9-го меня взрывают вместе с машиной». Федотов побледнел. «Максим Михайлович, я самый преданный вам человек, вы же знаете». «Знаю», — кивнул Алексей. «Успокойся. Завтра пройдет информация, будто бы я выжил. Послезавтра меня покажут забинтованным в постели, и я скажу пару слов. Акции Росинтерна взлетят так, что... А если намекнуть им, что за период вашего пребывания на госпитальной койке ваши опытные менеджеры скупили контрольный пакет Metal Brothers, то все будет сказано. Причем придут ко мне не наши папарацци-мамарацци, а корреспонденты CNN. Володя слил им информацию за $400,000, так что завтра на американских биржах с самого открытия возникнет бешеный спрос на наши акции и на продукцию. Но завтра еще и похороны погибших, на которых ты выступишь. Скажешь теплые слова и объявишь, что семье каждого будет приобретена благоустроенная квартира, а женам назначена пожизненная ежемесячная пенсия в 50 тысяч рублей. «У Германа никого не было», — вздохнул Федотов. «Ни жены, ни детей». «Значит, на одну квартиру тратиться не придется». Федотов удивленно взглянул на своего босса. Судя по всему, он не ожидал от того такой расчетливости. Дальскому перебинтовали грудь и верхнюю часть головы. На лицо искусные гримеры нанесли следы ожогов. Актер лежал в постели, смотря прямо перед собой. Изображать умирающего не было нужно, а в своем скором выздоровлении главное не переиграть. Рядом с кроватью сидел заместитель начальника ГУВД Москвы, тот самый генерал, что был в курсе всей постановки от первого до последнего действия. Кроме сцен на бирже, разумеется. Генерал старался не задеть рукой капельницы и не замечать стройные медсестры. По другую сторону кровати расположился председатель правления Росинтерна Федотов. Вопросы задавались по-английски. В комнате находился переводчик, чем-то похожий на Джеймса Бонда в исполнении Тимоти Далтона. Но когда задали вопрос «How do you feel?», Дальский понял и ответил негромко «I'm alive, that's okay, thanks». Генерал вздрогнул, не ожидая такого подвоха, но тут перевели обращенный к нему вопрос «Как далеко продвинулось следствие?» «Следствием предприняты широкомасштабные действия», – начал рапортовать заместитель начальника городской полиции. «Уже выявлен круг подозреваемых. Составлены фотороботы исполнителей. Ведутся следственно-розыскные мероприятия по их задержанию с целью выявления заказчика покушения. От ответственности никто не уйдет, преступление будет раскрыто». Тут генерал вспомнил, что его интервьюируют западные журналисты. «У нас ведь как?» – продолжил он. «Каждое преступление влечет за собой наказание. Порою преступник пытается замести следы». Генералу не дали договорить, один из репортеров обратился к председателю правления концерна. «Мистер Федотов, всю последнюю неделю мировые биржи лихорадило. Однако ваша фирма не только не понесла убытков, но из трудного положения вышла весьма и весьма окрепшей». «Трудности были, не спорю», – признался Федотов. «Однако у нас достаточно средств, чтобы справиться с любыми неприятностями. К тому же, с самого начала правительство России оказало нам помощь, которую мы после некоторого раздумья приняли. Сейчас положение предприятия более чем стабильное». «Вопрос относительно Metal Brothers». «Здесь, к сожалению, ничего сказать не могу. У Metal Brothers свои менеджеры. Все вопросы к ним. Мне известно лишь, что концерн сейчас ждет некоторая реорганизация, которая укрепит руководство и снизит количество потерь». Пресс-конференция длилась около 10 минут. Когда журналистов увели, Дальский попросил, чтобы с него сняли бинты. Освободившись, он спросил генерала: «Когда и правда найдете убийц?» Заместитель начальника ГУВД пожал плечами. «Трудно сказать. Наверняка знаю единственное, то, что взрывчатку в машину заложили на территории резиденции. Мы опросили персонал, но никто ничего не видел и не знает. Записи видеонаблюдения ничего не дали». Служба безопасности концерна вела свое расследование, и у них также не было никаких результатов. Персонал опрашивали долго и профессионально, ответы перепроверялись, однако никаких противоречий и сбоев в показаниях служащих резиденции не обнаружили. Все же к Дальскому подошел новый главный хранитель его тела и доложил. «Есть кое-что, только надо еще поработать». «Кого-то подозреваете?» «Нет, однако мне кажется, что одной из девушек что-то известно. Давить на нее не стали, но внимание к ней теперь особое». «Кто это?» – спросил Дальский. «Горничная. Некая Аня». «Хорошая девушка», – заметил Алексей. «Проследите, чтобы с ней ничего не случилось». Нового главного телохранителя звали Викентий Андреевич. Когда-то он служил вместе с Германом Владимировичем и даже занял его место, когда Герман, наплевав на отличные карьерные перспективы, оставил ФСБ и ушел оберегать от разных неприятностей Потапова.